Моя матушка недавно ходила во дворец Джунго, а возвратилась оттуда через сад. Я заметил, что как только она пришла домой, у нее появился жар. Не иначе, как она повстречалась с каким-то оборотнем. Я слышал, что за городом живет некий уроженец юга Мао Баньсянь, который замечательно гадает. Лучше всего пригласить его, пусть погадает. Если он сделает предсказание, которому можно верить, выполним все, что он скажет. Если это не поможет, пригласим врача. Выслушав сына, Дзяджэнь тотчас же велел привести гадателя. Дзяджун принял Мао Баньсяня в кабинете, предложил ему сесть и угостил чаем. Прихлебывая чай, гадатель говорил: «Значит, это вы позвали меня? Позвольте спросить, о чем я должен гадать?» «Моя мать тяжело заболела», — отвечал Дзяджун. «Просим вас погадать о ее дальнейшей судьбе». «В таком случае дайте мне чистой воды, чтобы я мог вымыть руки», — первым долгом приказал гадатель. «И принесите столик с курильницей. Я вытащу из стакана гадательную пластинку». Вскоре слуги сделали все необходимые приготовления. Мао Баньсянь вытащил из-за пазухи стакан с гадательными пластинками, подошел к столику, совершил низкий поклон и, встряхнув стакан, произнес: «Почтительно кланяюсь небу и земле, взываю к сокрытым силам природы, дабы они помогли сделать правильное предсказание, а добрые духи исполнили его. Настоящим верующий из рода Дзя, вследствие болезни своей матери, почтительно обращается с просьбой к четырем мудрецам: Фу Си, Вэнь Вану, Джоу Гуну и Кун Цзы, чтобы они обратили на него свое милостивое внимание. Прошу вас, великие мудрецы, дайте мне способность проникнуть в глубокие тайны судьбы. И если она предназначила больной несчастье, я сообщу о несчастье. Если ее ждет счастье, объявлю о счастье. Прежде всего прошу вас, пошлите мне 3 граммы, кои позволят предсказать, какие превращения ждут больную». С этими словами он вытряхнул из стакана на блюдо одну пластинку. «Первая 3 грамма, — сказал он, — дзяо». Он снова потряс стакан и объявил, что выпало 3 грамма дань. Третьей 3 граммой снова оказалось дзяо. Собрав гадательные пластинки, Мао Баньсянь произнес: «Итак, 3 граммы, говорящие о превращениях, объявлены. Теперь прошу послать мне 3 граммы, по коим возможно предсказывать счастье и несчастье, и составить гексаграмму». Он снова вытащил 3 пластинки, и на всех оказались 3 граммы дань. Собрав пластинки, Мао Баньсянь сел и сказал: «Садитесь, садитесь, пожалуйста. Позвольте мне теперь подумать, что же получилось. В целом гексаграмма указывает, что счастье еще не пришло. 3 грамма, относящиеся к лицу, которое гадает, то есть к вам, выпало третий, и предвещает она,